Покосякуй на Мальдивы. Беременный — это только справедливое. Почему ты такая же мирская, как и Милка? Модераторы, я предупреждала, что увижу провокации в мой адрес уёбков, буду крыть бесконечными матами. Ты считаешь, что оскорблять мою жену — это путь к просветлению? Вована два хера. Это немыслимо. Да, пукти в спину. Да. Ну что, добро пожаловать в очередную антропологическую экспедицию. Сегодня перед нами лежат свежие, еще прям пульсирующие логи из чата. И знаешь, что самое поразительное во всем этом массиве? Ну давай, удивляй. Это место, где люди тусуются уже 20 лет. Просто вдумайся в этот масштаб. 2 десятилетия. За это время, ну, рождаются и заканчивают школу дети, там, меняются эпохи, технологии совершают какие-то квантовые скачки. А здесь время тупо застыло, как муха в янтаре. Абсолютно. Люди 20 лет сидят в одном цифровом пространстве, но так и не научились общаться без перехода на личности. Это какая-то феноменальная преданность токсичности. И сегодня мы погружаемся в этот архив не ради того, чтобы чисто поржать над опечатками, а чтобы исследовать нашу главную тему недели. Да, синдром виртуальной жертвы и нейросеть как адвокат дьявола. Именно. Мы проследим, как отчаянные попытки доказать свою правоту в анонимной толпе приводят, ну, к полнейшему сюрреализму. Можно просто представить картину. Грязные коммунальные разборки, мат, обвинения. И вдруг кто-то приносит туда выверенные, стерильные, такие скопированные тексты от чат-GPT. Это прямо столкновение двух миров. И параллельно у нас разворачиваются не менее захватывающие второстепенные линии. О да. Фон здесь вообще не уступает основному действию. Взять хотя бы вот этот сюрреализм бытия персонажа под ником Мерквелин. Это просто хроника какой-то экзистенциальной пустоты. Ага, выставка достижений. Да. В чате идет кровавая словесная резня, а она методично вбрасывает информацию про хроническую потерю наушников, какие-то внезапные сводки о покупке BMW H7, майорские погоны в Казахстане и, как вишенка на торте, 38-летний любовник-немец. Это выглядит как защитный экран, если честно. И вторая фоновая линия — это потрясающий псевдоинтеллектуальный фасад всего этого сообщества. О, это мое любимое. Да. Вот как можно в одном абзаце вести высокопарное обсуждение сериала «Основание» по Айзеку Азимову, рассуждать о спасении знаний в темные века, а в следующем абсолютно органично, без единого шва, перетекать в пожелание, цитирую, «сосать». Да-да. Обсуждение чужих носов и выяснение, чья жена является туалетом. Фантастическая гибкость человеческого ума. Слушай, вот чтобы понять анатомию этого безумия, давай проведем драматургическую реконструкцию главного конфликта недели. Завязка происходит глубокой ночью. Персонаж Кота Рахмат ловит жесточайший срыв. Угу. Он с каким-то маниакальным, прямо болезненным упорством требует от пользователя Милка доков. Ну, то есть доказательств того, что ей звонил некий Вован. Он обвиняет ее во лжи, уровень агрессии пробивает потолок. И тут же орфография летит просто к чертям. Вот эти его лингвистические перформансы, да? Мерзкая, докажи, шкупропатка. Он генерирует какие-то десятки сообщений подряд. Это классическая интернет-драма. Человек закусывает удила и начинает бесконтрольно лупить по клавиатуре. Но дальше происходит непредвиденное. Да, развитие конфликта идет по совершенно нестандартному сценарию. Вместо того, чтобы просто послать оппонентов по известному адресу, что Милка, впрочем, тоже делает, щедро там раздавая эпитет уёбки и обещая крыть всех матами, она решает сменить тактику. И интеллектуализировать срыв. Именно. И вот тут на сцену выходит искусственный интеллект. Подожди, то есть она буквально берет и копирует ответы ИИ? Прямо с вот этими фирменными маркированными списками в самый разгар матерной ругани. Именно так. Это выглядит просто потрясающе дико в логах. Среди кривых фраз про доки и купропоток вдруг появляются идеально выверенные абзацы. Типа группа, которая объединена против тебя, это токсичная мини-группа. Тексты про газлайтинг, про роль контейнера для злости, про то, что ты сильнее, чем они ожидали. Давай здесь на секунду притормозим и переведем эти психологические термины на человеческий язык. Давай. Потому что звучит это умно, но суть-то очень приземленная. Что такое этот контейнер для злости в контексте чата? Очень хороший вопрос. Если по-простому, это когда группе людей нужно на кого-то выплеснуть свое раздражение от собственной жизни. Им нужен мальчик или девочка для битья. И они коллективно назначают на эту роль одного человека. Нейросеть, кстати, очень точно это диагностировала. Живой человек на полном серьезе использует бездушную нейросеть, чтобы доказать толпе троллей, что у нее есть личные границы. Это же абсолютный постмодерн. Да. Она использует алгоритм как своего адвоката. Но проблема в том, что чат — это не кабинет психотерапевта, и наступает неизбежная кульминация. В игру вступает Хой Тенахт. Он действует совершенно иначе, чем беснующийся Катарахмат. Он очень тонко, прямо хирургически поддевает Милку, заявляя, что она просто борется с ветряными мельницами. И вот тут вся эта хваленая интеллектуальная защита, выстроенная с помощью GPT-чат, мгновенно рушится об асфальт. Броня пробита. Ага. Милка забывает про осознанность, взрывается, называет его ублюдком, а его жену, цитирую, «уборной» в прямом смысле этого слова. Все. Занавес. Алгоритмы оказались бессильны против первобытной ярости. Более того, тут же появляется клон-аккаунт с издевательским ником «Газлайтинг». Кстати, давай уточним и про газлайтинг, раз уж это слово стало знаменем их битвы. Газлайтинг — это не просто когда с тобой не согласны, это когда тебя целенаправленно заставляют сомневаться в собственной адекватности. Точно. Когда говорят, типа, этого не было, ты все придумываешь, у тебя паранойя. И этот клон использует ник «газлайтинг», чтобы копировать в возвышении нейросетевые цитаты Милки и переделывать их против нее же. Да, он пишет ей, он просто опустил тебя и сделал это публично. Идеальное зеркало для абсурда. И как развязка всего этого спектакля, триумфальное возвращение того самого блудного Вована, он же Дойтшпиллер. О, явление Христа народу! Он врывается в хаос, пытаясь изображать альфа-самца, раздает указы, заявляет, что если бы ему дали модераторство, он бы тут мигом навел порядок и забанил всех ненужных бесполезных модеров. И, разумеется, он начинает хамить направо и налево, обзывает пользователей, бросает вызовы, заканчивается все это предсказуемым цифровым расстрелом. Что, кстати, очень органично подводит нас к следующему блоку — анализу системы правосудия в этом микросоциуме. Модерация. Поговорим о ней. Да, фигура модератора-сувенир — это отдельное эстетическое удовольствие. Это позиция такого усталого демиурга. Знаешь, она говорит крайне мало, заходит редко. Но ее системное сообщение красноречивее любых самых изощренных словесных баталий. Это просто хирургические вмешательства в ткань хаоса. Абсолютно. Давай посмотрим на тайминг, потому что это высокое комедийное искусство. 5 февраля, 20:59. Милка, распалившись, кричит «давайте, налетайте, наказывайте мне похуй». Она буквально вызывает огонь на себя, стоя на баррикадах. И ровно через 30 секунд, минута в минуту, система холодно сообщает, сувенир отключает Милка от чата на час, причина нарушения правил. Хлоп и тишина. Идеально. Никаких споров, никаких предупреждений. А вот 7 февраля, 13:47, в чат прилетает бан белого волчонка на час, и модератор оставляет лаконичное, почти заботливое напутствие вдогонку. Топоп ките в спину. И тут же молча выходит из чата. Уровень отстраненности просто божественный. Но мой царёклый фаворит — это финал нашего новоявленного альфа-самца Дойшлера 8 февраля. В 20:47 он самонадеянно заявляет мне «насрать на сувениршу», бросает перчатку в лицо божеству. Смело. Проходит ровно 4 минуты, 20:51. Сувенир отключает Дойшлера от чата на неделю. Неделя цифрового небытия. И следом прилетает фраза «метут ли яд». Искаженная немецкая «мне жаль». В этом есть какая-то ледяная неотвратимость. Сувенир действует как гравитация. С гравитацией нельзя поспорить, на нее нельзя обидеться. Как сформулировал это другой пользователь, «соло, нет человека, нет бана. Пришел, получи». Это идеальная формулировка местного закона джунглей. Правосудие здесь слепо, неотвратимо и принципиально не вступает в диалог. Согласна. Но знаешь, баны — это все-таки внешняя сторона вопроса. Давай копнем глубже интерфейса. Проведем психологический разбор эмоциональных моментов, потому что за всем этим фасагом агрессии скрываются просто зияющие дыры. Вернемся к первому моменту. Час ночи. Одинокий Катар Ахмат. Это, пожалуй, самый тяжелый фрагмент логов для чтения. Мы видим, как его первоначальная ярость перетекает в абсолютно жалкую попытку контакта. Он вдруг пишет пользователю Натте: «Хочешь, я тебе напишу свой номер?» Ну и не надо. Тупая. Психологический диагноз здесь просто кричит с экрана. За фасадом ненависти скрывается дикая, всепоглощающая жажда внимания. Вероятно, помноженная на алкоголь и бессонницу. Да, 100%. Он пишет сообщения одно за другим с интервалом в несколько секунд. «Я знаю, ты не спишь. Читаешь». Он буквально разговаривает сам с собой в темноте. Это крик одиночества в цифровом лесу, где никто не хочет его слышать. Агрессия для него — это просто единственный доступный инструмент, чтобы хоть кто-то подтвердил: «Да, ты существуешь, я тебя вижу». И это плавно переводит нас ко второму моменту. К той самой трагедии нейросетевой терапии Милка. Если отбросить иронию по поводу скопированных списков с треугольничками, давай задумаемся. Почему живой человек вообще пошел к АИ за защитой? Это пугающе одинокая позиция. Просто вообрази эту картину. Человек сидит в сообществе 20 лет. И когда на него нападает толпа, ни один из тех, с кем он общался два десятилетия, не встает на его защиту. Это пробирает до мурашек, слушай, и тогда человеку приходится генерировать себе электронного заступника. Бездушный скрипт становится единственным существом во Вселенной, которое готово сказать: «С тобой все так, ты сильная, они нападают, потому что ты не прогибаешься». Да, машина генерирует это, потому что так задан алгоритм, но она говорит это, потому что больше в целом мире сказать это некому. Возникает жесточайший контраст. С одной стороны, идеальная, искусственная эмпатия от чат-GPT, которую Милка приносит в чат как щит, а с другой — ее собственные реальные срывы про ублюдков и уборную. И предлагает ей быть выше конфликта, но человеческая природа, израненная и лишенная поддержки, не выдерживает и в итоге выбирает кидаться грязью в ответ. И тут мы подходим к третьему моменту — Меркелин и ее бесконечная выставка достижений. О, да. Это просто клиническая картина психологической глухоты. Вокруг полыхает резня, люди доказывают свою правоту, кого-то травят, а она методично, как по расписанию, вещает в пустоту. «Я майор Касс, у меня Х6, секс-супер с 38-летним немцем, я мастер спорта по брассу». Она вплетает это в диалоги, которые вообще никак с ней не связаны. Это солипсизм в чистом виде. Да, давай объясним это по-простому. Солипсизм — это когда человек искренне ощущает, что в реальности существует только он сам. А все остальные 100 человек в чате — это просто NPC, фоновые декорации для того, чтобы она могла сообщить о потере наушника. Умными словами, это называется защита нарцисса. Ага. А если перевести на человеческий, человек отчаянно кричит: «Посмотрите на меня, позавидуйте мне, похвалите меня, ну скажите же, что я молодец». Логика именно такая. Она пытается заполнить внутреннюю пустоту перечислением регалий, но чат слеп и глух. Ей отвечают дежурными фразами, и она продолжает свой одинокий танец вокруг собственной персоны. «Я потеряла опять наушник». И тут мне приходит он. 38 лет. Это не диалог. Это вещание радиостанции на волне одного слушателя. Фух. Знаешь, после такого погружения в бездны чужих неврозов нам всем нужно немного выдохнуть. Давай перейдем к эстетической части нашего разбора. Топ ярких цитат недели. Местный фольклор, который заслуживает того, чтобы быть отлитым в граните. Начнем с номинации «Философская». Пользователь сегодня ночью выдает блестящую максиму. К сожалению, из солнечного света не приобрести ума, но загар может получиться хороший. Идеальное парирование на обвинение в сидении в тени. На втором месте абсурдное. Каттар Ахмат в своем крестовом походе против татуировок формулирует мысль так, что ломается мозг. Надо так свое тело не любить, чтобы сарго испортить. Третье место забирает самокритика. Тот самый сорвавшийся дочь ЛРР внезапно ловит момент кристальной ясности. Из меня ЛРР, как из Милки дочь ЛРР. Редкий проблеск осознанности перед баном на неделю. Четвертое место – номинация «Жестокая». Та самая точка невозврата от Милки, после которой CGPT уже не мог ее спасти. Живет с таком ублюдком, уборная в прямом смысле этого слова. Брутально, прямолинейно, уничтожающе. И замыкает наш топ непревзойденная бюрократическая поэзия от модератора Соло. Формула, по которой работает этот цифровой гулаг. Нет человека – нет бана. Пришел – получи. Закон суров, но это закон. логи прочитаны, диагнозы поставлены, банны розданы. И сейчас самое время для нашей традиционной рубрики «Лирика недели» от наших скромных персон. Мы сидим в этой цифровой яме 20-й год, где майор из Казахстана опять потеряла наушник. Кто-то пишет про космос, а кто-то упрямо пьет. А в приват к тебе лезет обиженный брошенный душник. Она тащит нейросеть на разборки с глухой толпой. Доказать, что не коврик для ног, а звезда карнавала. Но толпа отвечает со смайликом «хуй с тобой». И толпа, как обычно, опять нихуя не поняла. Тут Эпштейн, Азимов, понты на BMW H6, и беременный мент, и фантомный звонок из Берлина. Мы пытались свою ебанутость хоть как-то учесть, но она разрослась, как на старых руинах малина. Модератор бесшумно заносит над нами топор, раздавая путевки в небытие на неделю. Мы могли бы уйти, прекратить этот стыдный позор, но мы снова заходим, мы просто иначе не смели. Знаешь, каждый раз, когда мы сводим эти материалы воедино, я поражаюсь одному. Этот текст с пугающей точностью описывает безысходность онлайн-зависимости. Заходить туда изо дня в день, туда, где тебя обесценивают, где ты пытаешься доказать свою значимость людям, чьих лиц ты даже не видел. Это правда. 20 лет в таком режиме — это давно уже замена реальной жизни. Жизни, где крутые машины существуют только как текст на экране, а человеческие отношения выстраиваются исключительно через попытку уколоть побольнее. И вот что интересно, если подводить итог всей этой истории с искусственным интеллектом, возникает парадокс, над которым стоит задуматься. Что если сегодня самые честные, самые ранимые эмоции, страхи и боль люди уже боятся доверять живым собеседникам, тем самым, с которыми проведено бок о бок 2 десятилетия в сети? Да, страшная мысль о самом деле. Что если эти эмоции безопаснее доверить бездушным алгоритмам, нейросети, которая просто математически высчитывает вероятность следующего слова, чтобы успокоить и сказать «ты прав». Оставляем этот вопрос открытым. Кто на самом деле в этой ситуации более жив и человечен? Человек, пишущий от невыносимого одиночества в 2 часа ночи, или машина, холодно эмулирующая эмпатию по текстовому запросу? Занавес.